Услышав это, глава клана Хьюга немного расслабился. Сандэми сама, Кумагакури настроены крайне решительно, поэтому вряд ли мы сможем легко разрешить этот конфликт. Я знаю, мне нужно обсудить все случившееся со старейшинами. Простите за беспокойство, Сандэми сама. После этого Сандэми покинул резиденцию клана Хьюга вместе с Какаши. Сандэми сама, я думаю, что Райкаге сама уже прибыл к границе страны огня, тихо сказал Какаши. Пока они шли, некоторое время Хокаге напряженно молчал. Яндэми Райкаге знает о том, как я дорожу миром между деревнями, поэтому решил угрожать нам. Они действуют совершенно бессовестно. Неужели Кумагакури совсем не уважает Коноху? Сандэми сама, чтобы оказать на нас большее давление, Яндэми Райкаге должно быть начнет битву на границе. Если это произойдет, я боюсь, мы понесет огромные потери. Сандэми слегка нахмурился, представляя, как Яндэми Райкаге буйство на границе страны огня. Какаши, как думаешь, что нам следует сделать? Так как Кумагакури первые спровоцировали нас, мы не можем просто так все оставить, даже из желания мира. Если в этот раз мы не дадим им отпор, они продолжат неуважительно относиться к Конохе, пытаясь оказать на нее давление и в будущем. Поэтому я прошу у вас разрешение отправиться на границу страны огня, чтобы сразиться с Яндэми Райкаге. Глаза Сандэми пораженно раскрылись от неожиданных слов Какаши. Какаши, ты уверен, что справишься? Я не совсем уверен, но сказал Какаши, доставая из кармана трехконечный кунай, думаю, этого будет достаточно, чтобы Яндэми Райкаге испугался и больше не посмел свысока смотреть на Коноху. Сандэми еще больше удивился, увидев кунай в руке Какаши. Это Яндэми. Какаши кивнул. Ты овладел этим ниндзюцу? Я еще не очень хорош, но этого будет достаточно для Яндэми Райкаге. Сандэми знал, что во время Третьей мировой войны Шиноби Минато победил Яндэми Райкаге и Джинчурики Восьмихвостого при помощи техники летающего бога грома. Если Какаши действительно овладел этим ниндзюцу, то Райкаге больше не станет так нагло провоцировать Коноху. После минутное размышление Сандэми, наконец, сказал, Какаши, ты должен быть осторожен в этой битве. Обеспечение твоей безопасности – главный приоритет для тебя. Есть, Сандэми сама. Хорошо, тогда иди и заставь Яндэми Райкаге отступить. С остальным я разберусь. Какаши слегка кивнул и тут же исчез из этого места. Какаши, насколько сильным ты пытаешься стать? В твоих руках техники Белого Клыка и Минато, не говоря уже о Шарингане клана Учиха. Я не могу даже представить твое будущее. Как только Какаши вышел за ворота Конохи, вся чакра в его теле пришла в движение. В том направлении сказал Какаши и отошел подальше от Конохи, чтобы его не увидели любопытные глаза. В следующее мгновение на границе страны огня рядом с маленькой собакой Шиноби появился серебристо-волосый юноша. «Какаши, ты пришел», — сказал Паккун. «Отличная работа, Паккун. Я не ожидал, что ты сможешь добраться сюда за 2 дня. Какаши, ты уверен в своем плане? Ты собираешься сразиться с самим Яндэми Райкаге. Он известен как один из быстрейших шиноби. В мире практически нет людей, способных сравниться с ним в скорости. Даже если ты обучался технике летающего бога грома, ты можешь не успеть среагировать. Все-таки ты еще не так хорошо пользуешься этой техникой, как Яндэми Хокаге. Не переживай, Паккун, я не находился бы здесь, если бы не был уверен в своей победе. Если честно, я уже давно хотел сразиться в этой битве. У Яндэми Райкаге есть кое-что, что я хотел бы увидеть, и теперь у меня появилась для этого возможность. Так что просто поверь в меня. На мордочке Паккуна появилось сомнительное выражение. Что ты хочешь увидеть? Я расскажу тебе об этом попозже, так что можешь возвращаться. Кстати, как там поживает Нанайра? Как его рана? Он уже почти выздоровел. Это хорошо. Какаши, будь осторожен. Вот твой кунай. Хорошо, спасибо тебе. С характерным хлопком Паккун исчез, оставив после себя только облачко дыма. Эти 2 дня он усердно работал, для того чтобы успеть в это место. Какаши же отправился к пограничной башне. Он ностальгически вздохнул, увидев ее, ведь вернулся сюда впервые за 3 года. Последний раз он был здесь, как член команды рейда. Т-образная башня все еще являлась линией обороны границы, установленной Конохой. Фигура Какаши тихо появилась перед их дверями. «Кто это?» «Анбу Конохи», — сказал Какаши, показав свое удостоверение личности. К нему тут же направился человек, чтобы все проверить. Но увидев лицо этого человека, Какаши был немало удивлен. «Хьюга Тобиа Сенпай, ты меня знаешь», — удивился мужчина. «Конечно, «Мы встречались 3 года назад», — сказал Какаши и снял свою маску Анбу. «Это ты? Почему ты здесь? Тебя Сэмпай, у меня очень важный к вам разговор, так что давайте сначала зайдем внутрь». «Хорошо». Внутри башни Какаши рассказал все, что произошло сегодня в Конохе. «Это проклятая Кумагакури. Как они посмели порочить имя клана Хьюга? Это непростительно. Какаши, спасибо тебе за твою помощь, иначе все обернулось бы катастрофой для моего клана». «Ни за что, Сэмпай. В конце концов я тоже шиноби Конохи, поэтому обязан был это сделать». «Так ты пришел сюда для того, чтобы сразиться с Яндэмирой Каге?» «Да, на кону стоит честь Конохи. Поэтому я должен сражаться». 114. Яндэмирой Каге. Яндэмирой Каге уже давно известен своей силой, и когда-то он сражался с твоим учителем. Ты уверен, что хочешь вступить в этот бой? Если бы не был, то я сейчас не находился бы здесь. Что и ожидалось от ученика Яндэми Хокаге. Подойди ко мне, пожалуйста. Какаши подошел к Тебе, после чего тот похлопал его по плечу. Уже в первую их встречу Тебе подумал, что Какаши выдающийся человек, но теперь, когда Какаши спас клан Хьюга, тот считал его своим благодетелем. Тебе Сэмпай, пожалуйста, скажите патрульных, чтобы они были на чеку. Хорошо, я понял. На границе страны молнии, недалеко от пограничной башни, Яндэмирой Каге читал доклад перед ним. Была одна причина, почему именно Кузи был выбран, чтобы отправиться в Конаху. Дело в его ниндзюцу, которая позволяла передавать сообщения на дальние расстояния. По мере прочтения этого доклада, лицо Рейкаге становилось все более хмурым. Как только он закончил читать, тут же ударил кулаком об стол. Раздался громкий удар, и стол тут же сломался под силой удара Яндэмирой Каге. Помощница Рейкаге тут же подбежала к нему. Рейкаге сама, что-то случилось. Эти два идиота, Кузи и Савамура, их план был раскрыт, и они придумали очень глупый способ решить эту проблему. Савамура убил себя в доме Хьюги Хяши. Помощница Рейкаге была шокирована этими новостями. Как глупо. Почему Кузи и Савамура так поступили? Разве это не очевидная провокация Конохи? Конохи не будет молчать об этом. В конце концов она являлась главной деревней среди пятерки основных деревень Шиноби. Поэтому Конохи никогда не станет идти на столь позорный компромисс. Рейкаге сама, что мы теперь будем делать? А что мы можем? Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать сейчас. Иначе окажется, что мы потратили все силы зря. Но, все в порядке. Учитывая нынешнее состояние Конохи, они не осмелятся сражаться с Кумагакури, сказал Яндэмирой Каге, после чего от его тела стали исходить небольшие разряды молнии. К их сожалению, желтая молния мертв, поэтому в Конохе сейчас нет никого, кто мог бы сравниться со мной в скорости, сказал Яндэмирой Каге и направился в сторону двери, после чего продолжил: «Сообщи всем шиноби, что завтра мы нападем на пограничный отряд Конохи. Только пусть помнит, что нам нельзя убивать слишком много людей, иначе могут возникнуть проблемы». «Есть, Рейкаге сама. Цель Кумагакури – это шантаж, а не война. В мире все еще оставались и другие великие деревни Шиноби. Третья мировая война Шиноби закончилась совсем недавно, и Кумагакури еще не был готов начать новую войну. Если Кумагакури начнет войну с Конохой, то и Вагакури точно присоединится. За время Третьей мировой войны Шиноби у них сложились очень враждебные отношения, и теперь каждый только и ждал шанс нанести удар другому. Накануне сражения, Какаши сидел, скрестив ноги в одной из комнат башни. Сейчас его глаза были закрыты, ведь он был сосредоточен на концентрации духовной энергии. После того, как он получил метод тренировки духовной силы клана Юхи, Какаши часто его практиковал. Со временем эта тренировка увеличила его духовную силу, хоть и незначительно сильно, но все-таки достаточно, чтобы легче было пользоваться шаринганом. Теперь для него не составляло проблем использовать кому и 2 раза. Примерно через час Какаши открыл свои глаза. 3 тамаи в его алом шарингане совершили несколько оборотов. «Теперь я готов к тому, чтобы встретиться с Яндэмирой Каге. Я рассчитываю на тебя», — подумал Какаши, дотронувшись до шарингана. «В предстоящей битве ему нужно будет использовать все свои силы, иначе он не сможет продержаться против Каге и минуты». Он никогда не видел знаменитую скорость Яндэмирой Каге, но знал, что она практически такая же, как и у его учителя. А Какаши отлично знал, насколько быстрым был его учитель. Возможно, только когда он полностью освоит Шунпа, он сможет сравниться с ним. Но пока что Какаши еще не достиг столь высокого уровня мастерства в этой технике. Если он будет рассчитывать в битве только на Шунпа, то, возможно, и сможет продержаться против Райкаге несколько минут, но потом он уже не поспеет за ним. К счастью, у Какаши был козырь техника летающего бога грома. Хоть у него и было при себе только три куная, но он может воспользоваться эффектом неожиданности. Все-таки Яндэми Райкаге не может и подумать, что в мире нашелся еще один человек, использующий эту технику. Так что Какаши собирался устроить ему небольшой сюрприз. Все приготовления завершены, так что мне осталось только сразиться с Райкаге. Его глаза были полны боевого настроя. Когда-то против него сражался Минато Сенси, теперь моя очередь. Сенси, я не опозорю вас. Я покажу Яндэми Райкаге, что даже без желтой молнии Коноха в состоянии за себя постоять. Всю прошедшую ночь на границе было тихо, но прибытие Какаши заставило всех шиноби пограничной башни быть настороже. Хьюго Тобиа объявил всем о скором нападении Кумагакури, из-за чего атмосфера в этом месте стала очень напряженной. В это время, в Коноха, черт возьми, в этот раз Кумагакури перешли все границы дозволенного. Мы должны показать им, что нас нельзя так просто запугать, прокричал Данза, с холодным взглядом. Для него это была хорошая возможность укрепить свои позиции в Коноха и подчинить себе несколько других деревень. Данза, ты ведь знаешь, что сейчас Коноха не может позволить себе вести с кем-либо войну, строго сказал Сандэми. Хирузин, Данза, перестаньте ссориться. В этот раз Кумагакури спровоцировали нас, и мы станем посмешищем, если не поставим их на место, сказал Митакада Хамура, сидевший рядом. Да, но Коноха действительно не сможет выдержать еще одну войну, сказала Утатани Кахару. Данза холодно фыркнул на эти слова. ХМПФ, мы должны дать им отпор, чтобы они не посмели еще раз бросить нам вызов. Я согласен с Данза, внезапно сказал Сандэми. Остальные трое присутствующих были очень удивлены, когда прозвучали эти слова. Они не ожидали, что миротворец Хирузин согласится с Данза в этом вопросе. Не обращая внимания на их реакцию, Сандэми продолжил. Я отправил Какаши на границу, чтобы он остановил наступление Яндэми Райкаге. Этот вопрос решится, если Какаши сможет дать достойный отпор Райкаге. Что, Хирузин, ты сошел с ума? Как Хатаки Какаши может сражаться против Яндэми Райкаге? Закричал Данза, вскочив со своего места. Дело было не в том, что он беспокоился за жизнь Какаши, просто Данза считал, что нельзя поручать такие важные задачи человеку вроде него. Если Какаши сможет заставить Яндэми Райкаге отступить, то он станет героем Коноха. В таком случае, следующим Хокаге, после отставки Хирузина, станет этот наглый юнец. Хирузин, это плохое решение. Хоть Какаши несомненно очень талантливый шиноби, но он еще слишком молод, чтобы противостоять Яндэми Райкаге, сказал Митакада Хамура. Подождем, увидим. 115. Братья. Хьюго Хиаши находился у себя дома. Его сердце было полно беспокойства. Хоть Сандэми и сказал, что клан Хьюго не будет втянуть в этот конфликт, но Хиаши сомневался в этом. Так как он был главой одного из сильнейших кланов в деревне, ему хорошо было известно нынешнее состояние Коноха. Во время нападения Девятихвостого, они потеряли не только Яндэми Хокаге, но и много высокоуровневых шиноби. Столь большие потери невозможно восстановить за столь короткий промежуток времени. Новое поколение все еще недостаточно сильно. Конечно же, были и единичные случаи, когда человек становился очень сильным за короткие пару лет. Таких людей называют гениями. Все-таки не каждый может подняться с Генина до Джонина за 3 года. Большинству требуются десятилетия, чтобы достигнуть этого уровня. Поэтому сейчас в Коноха было недостаточно сильных шиноби, которые могли бы участвовать в войне. Хьюго Хиаши отлично это понимал, поэтому он решил, что должен пожертвовать собой, если Сандэми не сможет разрешить этот конфликт. Как лидер, отвечающий за целый клан, он должен на первое место ставить благополучие всех его членов, а не собственное счастье и жизнь. Пока он думал об этом, в дверь постучали. «Нисан, ты здесь?» Этот голос был знаком Хиаши, так как этот человек находился рядом с ним с самого изрождения. «Это ты, Хизаши. Зачем ты пришел в столь поздний час? Заходи». Дверь открылась, и в комнату вошел человек с таким же лицом, как и у хозяина этого дома. Каждый раз, когда эти братья встречались, у них возникало странное чувство, будто они смотрят в зеркало. «Нисан, почему ты еще не спишь? Я просто думал кое о чем. А ты, почему пришел ко мне?» «Нисан, я слышал о том, что шиноби Кумагакури подставили тебя. Что ты теперь собираешься делать?» «Я не знаю. Если Сандэми сама не сможет разрешить этот конфликт своими силами, то мне останется только пожертвовать собой», — сказал Хиаши, нахмурившись. «Нет, Нисан, ты ведь глава клана Хьюга, ты не можешь умереть и попасть в руки Кумагакури». Хьяши слабо улыбнулся, когда услышал эти слова. «Это единственный вариант. Клан Хьюга, как и Коноха, не может позволить себе еще одну войну. Если моя жертва – это цена мира, то пусть так и будет. Нисан, клан Хьюга не сможет существовать без тебя. Если кому-то нужно отдать свою жизнь, то пусть это буду я, ведь у нас одно лицо. Все-таки это моя роль быть твоим щитом. Хизаши, о чем ты говоришь? Если ты умрешь, то что будет с Ниджи?» — прокричал Хьяши. Он никогда бы не позволил своему брату умереть за него. «Нисан, если ты умрешь, то что станет с кланом Хьюга?» — а с Хинатой не отступал Хизаши. Хьяши замолк, услышав эти вопросы. В этот момент дверь снова открылась, и в комнату вошел седовласый старик с белыми глазами. Это был великий старейшина клана Хьюга. «Хьяши, Хизаши прав. На тебя возложение ответственность, как на члена главной ветви семьи и главу клана, поэтому ты не можешь пострадать. Даже если не ради этого, мы не можем позволить кому-либо узнать тайны Бейкугана, передававшиеся в нашем клане из поколения в поколение. Хизаши из побочной ветви семьи, и это его задача, оберегать члена главной ветви. Но я не могу позволить Хизаши умереть за меня». Но внезапно Хизаши ударил своего брата по одной из точек Тенкицу, отчего тот стал терять сознание. «Хизаши, ты, Нисан, дело не в том, что я из побочной ветви, а ты из главной. Ты мой брат. Спасти твою жизнь — мой собственный выбор. Прости, Нисан. Позаботься о Нидже вместо меня». Это было последнее, что услышал Хьюга Хьяши перед тем, как его сознание провалилось во тьму. Хизаши аккуратно положил тело брата на его кровать. «Старейшина, теперь пойдемте к Сандэме. Хизаши, это несправедливо по отношению к тебе». «Нет, это мой собственный выбор», — ответил Хизаши, полной решимости. На границе страны огня уже восходит солнце, но всем шиноби, находящимся там, этот восход казался невероятно мрачным. Окрестности пограничной башни были непривычно тихим. Около нее сейчас собралась линия обороны шиноби Коноха. «Какаши, все шиноби, что находились на границе, здесь», — сказал Хьюга Тобиа. «Хорошо». Какаши встал перед всеми собравшимися. Хоть ему и было только 17 лет, но он теперь выглядел очень зрело, обладая при этом необъяснимой харизмой. Как только он остановился, его сильная аура непроизвольно высвободилась. Все шиноби, которые до этого не доверяли словам 17-летнего подростка, тут же поменяли свое мнение о нем, так как они почувствовали, что человек перед ними практически настолько же силен, как Сандэме. «Послушайте, Кумагакури попытались подставить нас и шантажировать. Сейчас они, скорее всего, уже стоят у границы, выжидая часа для нападения. Должно быть, сегодня, в этой битве, прольется много крови». Эти слова повергли всех присутствующих шиноби в смятение. Хоть Хьюга Тобиа и приказал им усилить бдительность, но они не знали, что ситуация настолько серьезна. «Мы первая линия обороны Коноха. За нами стоят наши близкие и любимые люди, а также мирные жители деревни. Мы не можем отступить. Мы должны сражаться до последней капли крови, дабы защитить Коноху». Речь, в которой нет лицемерия и лжи, а только истинная правда, всегда оказывает влияние на людей. Поэтому все, кто услышали эти слова, наполнились решимостью и силой духа. «Да», — Какаши глубоко вздохнул, взглянув на всех этих людей. «Это будет тяжелая битва». С другой стороны, на границе страны молнии Рейкаге стоял перед множеством шиноби Кумагакури. «Рейкаге сама, время пришло». «Хорошо, тогда выдвигаемся». «Есть». Шиноби Кумагакури быстро двигались по лесу. Внезапно Рейкаге почувствовал, что что-то было не так. «Стойте», — прокричал он. Все шиноби тут же выполнили приказ. «Рейкаге сама, что-то случилось. Здесь кто-то есть». «Кто здесь?» «Выходи», — сказал он, смотря в одно направление, что и ожидалось от Яндэми Рейкаге. «Вы настолько сильны, что смогли сразу же найти меня». Из-за дерева появилась фигура с серебристо-белыми волосами, а за ней несколько десятков шиноби. Увидев их, брови Яндэми Рейкаге невольно нахмурились. «Шиноби Коноха, это территория страны огня. Это нормально, что здесь находится шиноби Коноха, но Рейкаге сама, кажется, вы самовольно пересекли границу», — холодно сказал Какаши. «ХМПФ, вы убили посла страны молнии, поэтому мы, чтобы добиться справедливости, пришли сюда». «Рейкаге сама, вы действительно подлый. Я думаю, вы лучше меня знаете всю правду. Кумагакури хочет запугать Коноху, но я не допущу этого. Ха, сумасшедшие отродье. Судя по этому цвету волос и маски на лице, Ты должно быть Хатаки Какаши. Твой учитель, возможно, когда-то и смог победить меня, но ты не сможешь этого сделать. Так давайте это проверим. Рейкаге и Какаши грозно уставились друг на друга. Их битва была неизбежна. 116. Столкновение. Битва началась. Шиноби вокруг стали нападать на своих противников. Только Какаши и Яндэми Рейкаге продолжали стоять неподвижно. Они находились в 10 метрах друг от друга, продолжая пристально наблюдать за противником. Алый шеринган Какаши уже был распечатан и угрожающе вращался. Отличный глаз. Я не ожидал, что посторонний получит шеринган клана Учиха. Даже если мы не сможем получить Гейкуган, можно обойтись и одним шеринганом. Ох, я боюсь, что у вас не получится забрать этот глаз. Что за высокомерный юнец? Ты заплатишь за свою наглость. После этих слов тело Яндэми Рейкаге покрыл синий свет, а его волосы встали дыбом. Режим чакры высвобождения молнии. Несмотря на свое название, эта техника больше напоминала броню, сделанную из молнии. Она продолжала издавать пугающий электрический звук, отчего Яндэми Рейкаге сейчас казался богом войны. Его суровый взгляд стал еще более пугающим. Теперь от него исходило невероятное давление. Человек, что считался быстрейшим шиноби после смерти Минато, сегодня продемонстрирует свою силу. Выражение лица Какаши сразу стало серьезнее. Сейчас Рейкаге было 34 года, и он был на пике своего развития. Возможно, он еще не так силен, как во время Четвертой мировой войны шиноби, но уже был очень близок к этому. Хоть Какаши и был сейчас сильнее себя из оригинальной истории, но у него не было полной уверенности, что он сможет победить человека перед ним. Но битвы шиноби часто имеют неожиданный конец. Если ты знаешь способности своего противника, то у тебя появляется шанс победить. Почему Шикамару смог победить Хидана? Дело было в том, что он разгадал способности своего противника и смог придумать тактику борьбы с ним. Если бы не это, то Шикамару бы проиграл, несмотря на весь свой ум. Поэтому ключи к победе в битве шиноби – это хорошо продуманная стратегия. Какаши прекрасно знал о способностях Рейкаге, в то время как тот ничего не знал о техниках своего противника. Поэтому Какаши было проще предугадать его атаки. Конечно же, если между шиноби будет слишком большой разрыв в силе, то никакая тактика не поможет победить. Даже если Какаши знал техники Рейкаге, он проиграет, если не сможет угнаться за его скоростью. В таком случае он сможет рассчитывать только на свои оборонительные навыки. Но для этого нужна защитная техника на уровне Сусанаа. Какаши не знал, есть ли другая техника, способная выдержать удар Рейкаге. Шиноби, сражавшиеся вокруг, начали отходить от этих двух людей. Все-таки в бою уровня Каге они будут только мешаться под рукой, и их могут случайно убить. В этом поединке они никак не могут помочь. В правой руке Какаши тут же появился Миллениум. Как только он обнажил меч, от его тела стало исходить пугающее давление. Почувствовав его, Яндэми Рейкаге очень удивился. Оказывается, в Конохе есть такой сильный молодой гений. Чертов сопляк, а ты силен. Что и ожидалось от ученика желтой молнии. Кто бы мог подумать, что в Конохе прячется такой гений. Какаши не стал никак на это отвечать. Он продолжал внимательно следить за противником, пока три тамаи в его шарингане быстро вращались. Рейкаге рассердился, когда не услышал ответа. Он не любил, когда его игнорировали. Молнии вокруг него стали сильнее искрить. Нога Рейкаге слегка пошевелится, и он тут же исчез. Это было настолько быстро, что, даже используя шаринган, Какаши увидел лишь тень. Отродье, даже если твой глаз сможет увидеть мои движения, твое тело не сможет угнаться за ними. Все кончено. Локоть. После этого Какаши увидел, как локоть Рейкаге движется к его груди. В этом ударе была заключена невероятно большая сила. Какаши был уверен, что если она по нему попадет, то все его кости в груди будут сломаны. Но кто сказал, что он может угнаться за скоростью Рейкаге? Шунпа. Фигура Какаши исчезла в тот момент, когда Рейкаге думал, что бой уже окончен. Как это возможно? Я даже не почувствовал колебаний его чакры, когда он двигался. Неужели он может двигаться на такой скорости без применения чакры шокировано? Подумал Рейкаге. Но Какаши не собирался упускать и секунды, поэтому его фигура сразу же появилась за спиной Рейкаге. Миллениум в его руке был покрыт чакрой атрибута ветра. Этот чакра отлично подходила для боя с использователем атрибута молнии. Какаши, не колеблясь, нанес удар миллениумом по телу Яндэми Рейкаге. Техника меча Хатаки. Тысяча ветров. Чакра атрибута ветра характерна тем, что она тонкая и острая как нож. Сейчас миллениум стал настолько острым, что был способен разрезать что угодно. Когда меч уже практически коснулся кожи Рейкаге, тот резко двинулся и заблокировал удар одним из своих золотых браслетов. Послышался звон металла, и на золотом браслете появился огромный разрез. «Чертов юнец, у тебя хорошая скорость. Похоже, ты действительно ученик желтой молнии. Но этой скорости все еще недостаточно, чтобы справиться со мной». Какаши холодно фыркнул на эти слова. Он никогда не думал, что эта его атака сможет задеть Яндэми Рейкаге. Если бы этот удар смог поразить человека перед ним, тот никогда бы не стал Каге своей деревни. Какаши и Яндэми Рейкаге стали отходить друг от друга на большую дистанцию. «Похоже, до этих пор я недооценивал тебя. Твоей скорости достаточно, чтобы ненадолго стать моим противником», — удивленно сказал Рейкаге, посмотрев на свой разрубленный браслет. С тех пор, как он сразился с Минато, у него больше не было битв, вызывавших такого волнения в душе. В мире было много сильных шиноби, но было не так много людей, способных посоперничать с ним в скорости. Чувство битвы с просто сильным противником и с сильным противником, специализирующимся на том же, на чем и он, сильно отличалось. Это будет битва скорости против скорости. Падение гильотины. Яндэми Рейкаге подпрыгнул и занес для удара свою правую ногу. Ужасные молнии на его теле стали еще ярче. Высвобождение земли. Поднимающаяся земляная стена. Дурак, ты действительно хочешь использовать технику земли, чтобы защититься от моей атаки? Использовать высвобождение земли против техники атрибута молнии было очень глупым решением. Поэтому удар Яндэми Рейкаге легко разрезал земляную стену, подобно листу бумаги. Но когда она распалась, он обнаружил, что за ней никого не было. А где он? Рейкаге внимательно осматривался вокруг, пытаясь найти Какаши. Сверху? Нет. Сзади? Нет. Слева? Нет. Справа? Тоже нет. Он под землей. Как только Рейкаге догадался, где скрывается Какаши, он тут же попытался уйти от атаки. Но было уже поздно. Высвобождение земли. Бездонное болото, прозвучал равнодушный голос. Земляная стена, недавно разрушенная Рейкаге, превратилась в жидкую грязь, которая приковала его ноги к земле. Рейкаге был так сильно рассержен этой неожиданной атакой, что чакра молнии на его теле вырвалась наружу. От этого вся грязь мгновенно разлетелась вокруг и упала каплями на землю. Хатаки Какаши, хватит использовать жалкие трюки. Ах, похоже, эти небольшие трюки бесполезны против вас. Фигура Какаши медленно появилась недалеко от Рейкаге, пока в его левом глазу продолжали вращаться три тамаи. 117. Рубящий удар горизонтального удушения против Рейкери. Предыдущая атака Какаши действительно не была направлена на то, чтобы навредить Рейкаге. Скорее, он просто хотел проверить его силы. Все-таки была разница, когда ты видел силу Каге на экране, или когда видишь вживую. Теперь Какаши имел точное представление о силе и скорости Рейкаге, когда он использует режим чакры молнии. Они оба полагались в бою на скорости на технике атрибута молнии. Теперь битва между ними действительно началась. Хатаки Какаши, я не думал, что ты будешь так силен в столь юном возрасте. Конохе, повезло с тобой. Вы перехваливаете меня, Яндэми Рейкаге. Я знаю, что в Кумагакуре тоже есть немало гениев. Яндэми Рейкаге посмотрел на Какаши серьезным взглядом. Нет, никто из них не может сравниться с тобой. Я не думал, что у Конохи появится еще один замечательный шиноби после желтой молнии. Я даже завидую удаче Конохи. Конохи — это нечто большее, чем просто удача. Ох, это все в прошлом. Теперь Конохи не может считаться одной из пяти великих деревень шиноби. Моя Кумагакури теперь сильнейшая. Какое высокомерие. Высокомерие? Позже ты узнаешь, что я прав. Неважно, насколько ты силен, сегодня ты потеряешь и свой шаринган, и свою жизнь. Давайте проверим это. Прямая молния, крикнул Рейкаге, нанося удар. Какаши прищурил глаза и замахнулся миллениумом. Рука против меча. Обычный человек ни за что не пошел бы против меча голыми руками. Но броня молнии Яндэми Рейкаге увеличивают не только его силу, но и защиту, поэтому он ничуть не боялся меча Какаши. В оригинале Рейкаге одним ударом сломал кубики Риба Часуигицу. Даже несмотря на то, что миллениум был очень крепким и сильным мечом, броня молнии Яндэми была в состоянии не только противостоять ему, но и, возможно, сломать. Кулак и меч столкнулись. Вокруг разнесся громкий звук, похожий на столкновение металлов. Правая рука Какаши практически полностью онемела. Какой мощный удар, подумал про себя он. Но Яндэми Рейкаге не собирался на этом останавливаться, поэтому он нанес еще один удар. Какаши же не думал только защищаться, поэтому его рука мгновенно покрылась голубым сиянием. «Чидори, это высвобождение молнии довольно интересное», — удивленно подумал Рейкаге. Две яростные молнии столкнулись друг с другом, отчего произошел взрыв, осветивший все вокруг ярким сиянием, после чего в месте битвы возник дым. Какаши и Рейкаге отступили друг от друга на несколько шагов. «Проклятие, твоя техника молнии действительно хороша. Такой талантливый юнец должен принадлежать моей деревне. Жаль, что ты родился в Конохе». Левая рука Рейкаге, которая столкнулась с Чидори, слегка дрожала. Было очевидно, что техника Какаши сумела ранить его. Даже броня молнии не смогла его полностью защитить от такого ниндзюцу ранга, как Чидори. «Спасибо за похвалу, но это только начало». Левая рука Какаши тоже слегка дрожала. Итак, немалая физическая сила Рейкаге, усиленная броней молнии, была несравненно мощнее, чем у Какаши. Если бы он не использовал Чидори, то его рука была бы полностью уничтожена, что и ожидалось от Яндэми Рейкаге. Он очень силен. После недолгого молчания, Рейкаге снова начал действовать. Подобно молнии, он моментально появился перед Какаши и нанес удар. Какаши использовал шунпа, чтобы уклониться и отойти на безопасное расстояние. Удар попал ровно в том месту, где мгновение назад стоял Какаши, оставив огромную дыру в земле. Яндэми Рейкаге тут же перешел к следующей атаке. Но Какаши снова использовал шунпа, чтобы избежать ее. Кулак, который может лишить человека жизни за один удар, промазал. Но скорость Рейкаге продолжала увеличиваться. Он становился быстрее с каждой секундой. «Хатаки Какаши, твоя техника передвижения довольно хороша, но ее недостаточно, чтобы сравниться с моей скоростью, когда я использую режим чакры молнии». Какаши не стал отвечать на это, ведь он изначально знал, что простого шунпа будет недостаточно в этом бою. Хоть Какаши уже много лет тренирует шунпа и уже превзошел в скорости Мифуны, но он все еще отстает от скорости Яндэми Рейкаге. Многолетняя практика режима чакры молнии укрепляет тело пользователя, из-за чего его сила превосходит человеческие пределы. «Как жаль, я думал, ты сможешь сразиться со мной в скорости, но теперь я вижу, что ты еще далек от моего уровня. Возможно, через несколько лет ты бы смог биться со мной на равных, но теперь у тебя не будет такой возможности», — крикнул Рейкаге, подпрыгнув в воздух, как молния. Эта позиция удивился. Какаши, увидев это, рубящий удар горизонтального удушения, Яндэми Рейкаге замахнулся правой рукой, намереваясь атаковать Какаши. Ужасающий свет собрался в правую руку Рейкаге, и она повисла над головой Какаши, подобно острому лезвию. «От этого невозможно уклониться», — подумал про себя Какаши. Сейчас Рейкаге двигался на своей максимальной скорости, и Какаши не успеет убежать, даже использовав шунпа. Поэтому у него оставался только один вариант – встретить этот удар лицом к лицу. Обе его руки тут же стали быстро складывать ручные печати. Синие молнии покрыли правую руку Какаши. Но в отличие от Чидори, эти молнии не издевались никаких звуков, выглядя довольно необычно. Эти две техники, готовые столкнуться друг с другом, подняли вокруг ветер. Все шиноби вокруг посмотрели на эту возникшую бурю. Их бросило в дрожь при взгляде на ужасающее ниндзюцу. Хьюго Тобиа был первым, кто пришел в себя от шока. «Быстрее, отступаем!» – закричал он. Ассистент Рейкаге тоже не стал стоять на месте и крикнул: «Отступаем!» Все перестали сражаться и кинулись бежать подальше от места битвы Рейкаге и Какаши. Их интуиция подсказывала им, что когда эти две силы столкнутся, их сметут, подобно насекомыми под ногами. Яндэми Рейкаге в это время смотрел на правую руку Какаши, покрытую синим сиянием. Его лицо приняло серьезный вид. Он был экспертом в техниках молнии, поэтому знал, насколько мощная ниндзюцу сейчас сияет в руке Какаши. «Это чертово отродье. Он не так прост, как мне казалось», — удивился Рейкаге, но все равно двинулся в атаку. Он был Яндэми Рейкаге, поэтому он был уверен в своих силах. На секунду воцарилась полная тишина. Яндэми Рейкаге быстро падал на землю. Рубящий удар горизонтального удушения. Тамаев Шарингане Какаши продолжали бешено вращаться, пока он подпрыгнул навстречу удару Рейкаге. Рейкири. В воздухе встретились удар Рейкаге и Рейкири Какаши. Шиноби Кумагакури и Конохи, наблюдающие со стороны, пораженно смотрели на это. Неужели Какаши настолько силен, что может на равных сражаться с Яндэми Рейкаге, использующим такую мощную технику? Неверяще пробормотал Хьюго Тобиа. «Хатаки Какаши не уступает Рейкаге», — сами шокированно прошептал ассистент Рейкаге. В этот момент произошел громкий взрыв, ударная волна которого распространилась во все стороны вместе с дымом. Из-за него всем шиноби пришлось закрыть глаза. Через некоторое время дым развелся, открывая всем последствия этого противостояния. Все деревья рядом со столкнувшимися Какаши и Рейкаге были вырваны с корнем. Они оба были ранены этими атаками и теперь катились по земле в разные стороны, пока не остановились. Яндэми Рейкаге сел на землю и посмотрел на свою почерневшую руку. Какаши тоже сел на землю, держась своей левой рукой за правое плечо. Его правая рука поддергивалась и была полностью залита кровью. 118. Сила техники летающего бога грома. Примечание к части. Многоходовочка от Какаши. Хатаки Какаши, ты действительно хорош. С таким уровнем владения высвобождения молнии ты мог бы стать Рейкаге, сказал Рейкаге, смотря на Какаши. Теперь в его взгляде читалось признание Какаши, как достойного соперника. Такой уровень мастерства в техниках молнии был редко даже в Кумагакуре, поэтому Рейкаге считал, что Какаши действительно гениален, раз смог создать столь грозное ниндзюцу. Как жаль, что он не живет в Кумагакуре, невольно подумал он. Но он ни за что не предложит Какаши сдаться, ведь это было бы оскорблением для шиноби столь высокого уровня. Да, и Какаши ни за что не признал бы поражение в таком случае. Спасибо за похвалу, Рейкаге-сама. Ваше высвобождение молнии открыло мне глаза на многие вещи. Все-таки, если говорить о техниках молнии, Коноха не может сравниться с Кумагакури. На левой ладони Какаши появилась зеленая чакра, которая временно остановила кровотечение на его правой руке. Хатаки Какаши, как ты собираешься сражаться со мной, с такой раной на руке? Рейкаге-сама, ваша правая рука тоже не выглядит здоровой. Ох, это просто небольшой ожог. Он никак не помешает мне продолжить бой, сказал Яндэми Рейкаге, после чего его тело снова покрыл свет молний. Ожог на его правой руке стал медленно исчезать. Глаза Какаши расширились при виде этого. Сила режима чакры молнии действительно поразительна. Именно благодаря этой броне рана Какаши оказалась серьезнее, чем у Рейкаге. В настоящее время его рука была не способна пошевелиться, поэтому он больше не мог ей воспользоваться. «Хатаки Какаши!» — это конец, прокричал Рейкаге и двинулся вперед. От его рывка в земле образовалась глубокая яма. Какаши поднял свой меч левой рукой. Он серьезно посмотрел на Рейкаге, пока в Шарингане вращались Тамаи. Яндэми Рейкаге ударил в сторону Какаши левой рукой. «Отправляйся в ад!» Какаши пошевелил мечом и ударил навстречу кулаку Рейкаге. Кулак и меч снова столкнулись, в результате чего Миллениум был отброшен в сторону. Лицо Какаши, казалось, побледнело, после чего он использовал Шунпа, чтобы отойти подальше. Кулак Рейкаге немного замедлился из-за того, что его заблокировал Миллениум. Именно благодаря этому Какаши успел избежать удара. «Хатаки Какаши, теперь ты даже не можешь блокировать мои удары. Что ты теперь будешь делать?» — сказал Рейкаге с насмешливой улыбкой. Вдалеке появилась фигура Какаши. Сейчас он выглядел уставшим и жадно глотал воздух ртом. Услышав вопрос Рейкаге, Какаши не стал на него отвечать, но тот не смог увидеть, как под маской его противника появилась небольшая улыбка. «Рейкаге-сама, вы все еще помните моего учителя, Яндэми Хокаге Намика Дзюмината?» «Конечно помню», — удивленно ответил Рейкаге. «Он был единственным шиноби, сумевшим одолеть меня в скорости. Правда, боюсь, что после сегодняшнего дня появится еще один. Что ты имеешь в виду?» Какаши никак не ответил. Вместо этого его левую руку покрыл голубой свет чидари. Звук тысячи птиц разнесся по всему полю боя. «Ха, ты собираешься нанести финальный удар?» — холодно спросил Рейкаге. Но он не увидел, что рисунок в шарингане Какаши поменялся. «Рейкаге-сама, вы заметили, что место, на котором вы сейчас стоите, вам знакомо?» Услышав этот вопрос, Рейкаге тут же стал оглядывать землю под своими ногами. Это было место, где в начале битвы земляная стена Какаши была разрушена Рейкаге. Рейкаге посмотрел на Какаши, предчувствуя нечто плохое. Но тот внезапно исчез. Что? Цвет лица Рейкаге поменялся от страха. Он потерял его. Это не та техника, при помощи которой он передвигался раньше. Сейчас нет остаточного изображения. Он просто исчез. Это же техника летающего бога грома. Рейкаге сразу же вспомнил ниндзюцу, при помощи которого его победили в прошлом. Но пока он думал о том, что именно сейчас происходит, за его спиной раздался холодный голос. «Ты наконец-то все понял». Изначально техника земли Какаши была предназначена не только для защиты от атаки Рейкаге. Когда стена только поднималась, Какаши закопал под ней кунай, на котором была формула техники летающего бога грома. Следующая техника бездонного болота была нужна только для того, чтобы закопать этот кунай поглубже. После их столкновения в воздухе, Какаши специально контролировал свое тело, чтобы упасть именно в это место, и затем заманить сюда Рейкаге. Конечно же, у Какаши было еще около сотни планов, благодаря которым Рейкаге бы попал именно в это место. Он учитывал все вероятности и возможности этой битвы. Все было ради этого момента, ради этого шанса. Чидори. Подобно острому лезвию, левая рука Какаши направилась в сторону брони молнии. Она целится прямо в сердце Рейкаге. Глаза Рейкаге задрожали, когда он увидел это. Используя броню молнии, Рейкаге тут же предпринял попытку уклониться. Но внезапно его взгляд задержался на алом шерингане с необычным рисунком черного дротика. Демоническая иллюзия. Техника сковывания кольями. Это гендзюцу. Яндэми Рейкаге ощутил, как его тело стали сковывать, и он практически мгновенно сумел разрушить эту иллюзию. Но этой небольшой задержки было достаточно. Чидори было уже около его кожи, и он не мог увернуться. Яндэми Рейкаге крепко стиснул зубы, а молнии на его теле стали сиять еще ярче. Чакра молнии около его сердца практически стала подобна камню. И вот Чидори нанесло удар. Снова произошло столкновение между молнией и молнией. Броня молнии стала понемногу разрушаться под ударом Чидори. И в итоге оно ударяет Рейкаге в грудь. К счастью, после того, как оно прошло броню молнии, Чидори сильно ослабло. Но оно все равно было способно пронзить тело Рейкаге. Чакра атрибута молнии вошла в его тело. Яндэми Рейкаге почувствовал, как все его тело парализовало, после чего потерял сознание. Какаши вытащил левую руку, позволив своему противнику упасть. Его шею внезапно пронзила острая боль, от силы которой он тоже стал терять сознание. Они оба упали одновременно. Прежде чем закрыть глаза, Какаши горько улыбнулся. В итоге ему пришлось использовать Мангёки Шаринган, который высосал очень много чакры. Из-за этого активировалась проклятая печать на его шее. Рейкаге сама. Поняв, что бой уже закончен, сюда прибыли ассистент Рейкаге и Хьюго Тобиа. Шинобу Кумагакури поднял Рейкаге, а Хьюго Тобиа Какаши. Они тут же покинули поле боя, не предпринимая никаких действий против друг друга. Так как лидер Кумагакури был побежден, то битва уже закончилась. Какаши победил Яндэми Рейкаге. Хоть они оба потеряли сознание, но рана Рейкаге была серьезнее, чем у Какаши. Если бы не проклятая печать, то тот мог бы потерять и свою жизнь. Хотя, на самом деле, Какаши изначально не собирался убивать Рейкаге, иначе в последней атаке он использовал Рейкири, а не Чидори. Но, несмотря на все это, после этой битвы по миру Шиноби прогремело новое имя. Все узнали, что в Конохе появился новый быстрейший Шиноби после Яндэми Хокаге Намика Дзиминото. Имя этого человека Хатаки Какаши. 119. Броня молнии. Деревня Коноха. Хьюго Хизаши и старейшина клана Хьюго пришли в кабинет Санлайми. Сандэми, как обычно, сидел в своем кресле, размышляя о чем-то. Сандэми сама. Ох, Хизаши, Химаши, вам что-то нужно от меня? Недолго думая, Хизаши опустился на одно колено перед Сандэми. Сандэми сама, пожалуйста, позвольте мне заменить Хиаши. Пусть моя смерть успокоит гнев Кумагакури. Что ты? Сандэми сама, Хизаши уже все решил для себя. Поэтому позвольте ему сделать это, сказал старейшина клана Хьюго, тоже опускать на колено. Хизаши, Химаши, для начала встаньте оба. Я никогда не говорил, что мы согласимся на требования Кумагакури. Поэтому Хизаши не нужно жертвовать собой. Сандэми сама, я слышал о вашем решении, но сейчас Коноха не сможет выдержать войну. Если моя жизнь может разрешить этот конфликт, то, пожалуйста, заберите ее. Сандэми тяжело вздохнул от упрямства человека перед ним. Хизаши, пока что все не дошло до столь критичного состояния, так что тебе не нужно ничего делать. Это, могу я спросить, что вы планируете делать? Сандэми сама удивленно спросил Хизаши. Хизаши, я понимаю, что ты хочешь защитить Хиаши, но сейчас нет необходимости жертвовать ни одним из вас. Я отправил Какаши на границу. Если он сможет остановить Яндэми Рейкаге, то все это закончится. Хатаки Какаши, разве он сможет продержаться в битве против Рейкаге, с сомнением спросил Хизаши. Он был немного знаком с Какаши, которого многие знали из-за того, что тот был учеником Яндэми Хокаге и сыном Белого Клыка. Пару дней назад они даже случайно встретились на улице. Но Хьюго Хизаши не думал, что Какаши обладает силой, способной противостоять Яндэми Рейкаге. Сколько ему сейчас лет? Кажется, нет и 18. Титул Каге дается самому сильному шиноби в деревне. Разве сможет подросток сражаться против такого человека? В сердце Хизаши были большие сомнения по этому поводу. «Я не знаю, но я верю в него», — сказал Сандэми с улыбкой на лице. Хьюго Хизаши хотел что-то сказать, но остановился, когда в кабинете внезапно появился Анбу. «Сандэми-сама, пришли срочные новости с границы», — сказал Анбу, протягивая свиток. Сандэми взял его, развернул и прочитал. Через несколько мгновений по всему кабинету раздался громкий смех Хокаге. Старейшина клана Хьюга и Хизаши стояли с растерянными лицами, в то время как Анбу оставался совершенно спокойным. «Отлично, Какаши не подвел меня, ха-ха-ха». Сандэми сама собирался заговорить Хизаши, но Сандэми кинул ему в руки свиток. «Хизаши, это отчет о сражении на границе со страной молнии. Какаши успешно остановил Яндэми Райкаге, поэтому ты можешь больше не волноваться о Кумагакуре. Теперь они не посмеют угрожать нам». Когда Хизаши просмотрел содержимое свитка, его глаза расширились от шока. Хатаки Какаши сразился с Яндэми Райкаге и одержал победу. Яндэми Райкаге серьезно ранен. Раны Хатаки Какаши несерьезные. Войска Кумагакури отступили, прочитал он в свитке, до конца не веря в написанное. Хатаки Какаши не просто сразился с Райкаге, но и серьезно ранил его, как такое возможно? Но прямое доказательство этому было прямо перед его глазами. «Большое вам спасибо, Сандэми сама», — сказал Хьюго Хизаши. «Эта победа означала, что ему не придется жертвовать собой, ему не придется оставлять ни джи одного. Его благодарность была безгранична уже только за эту возможность». Но Сандэми резко замахал руками, будто не желал слышать спасибо в свой адрес. «Нет, ты должен благодарить не меня, а Какаши. Именно он раскрыл планы Кумагакури и решил отправиться на границу для сражения. Только благодаря ему мы смогли пережить этот кризис. Правда, тогда, когда Какаши вернется, я обязательно отблагодарю его. Так как все разрешилось, вам следует вернуться в резиденцию клана Хьюга». «Да, Сандэми-сама». Все еще ошеломленные старейшины клана Хьюга и Хизаши немедленно покинули кабинет Хокаге. Сандэми посмотрел на Анбу перед собой, слегка прищурившись. «Маку, распространи эту новость по всей деревне. Пусть все узнают о том, что сделал Какаши». «Есть, Сандэми-сама», — ответил Анбу, склонив голову, и тут же исчез. Сандэми развернулся и посмотрел в окно. «Какаши, ты так быстро вырос. Я помогу тебе улучшить твою репутацию. Надеюсь, в будущем ты возьмешь на себя ответственность за нее. Под Канахой, база корня». Данза с мрачным выражением лица смотрел на свиток перед собой. Потом он резко отбросил его в сторону. «Проклятие! Как Хатаки Какаши смог на равных сражаться с Яндэми Райкаге? Как он смог его ранить? Черт, лучше бы Райкаге его убил», — с гневом сказал Данза. Правда, никто не знал, насколько сильно разгорелась его ненависть. Граница страны огня. Пограничная башня. Когда Какаши открыл глаза, он увидел непривычный для себя потолок. Он тут же схватился за шею, которая все еще была охвачена жгучей болью. Ух! — вскрикнул Какаши и сел на кровать. Затем он прикоснулся к своему левому глазу. «Кажется, все хорошо». Какаши снова запечатал свой шаринган, а потом снял защитную повязку и прикрыл свой левый глаз. Комната, где он находился, выглядела довольно пустой. Практически все шиноби сейчас патрулировали окрестности пограничной башни. Все-таки опасность нападения все еще существовала, хоть Кумагакури и отступил. После небольшого отдыха Какаши почувствовал себя получше. То, что он получил от этой битвы, было никак не сравнимо с его легкими ранениями. На самом деле Какаши использовал шаринган на протяжении всей битвы не только для того, чтобы уследить за движениями Яндэми Райкаге. Он копировал их. В оригинальной работе у Какаши было прозвище «копирующий ниндзя». Только это уже говорит о том, насколько велики способности шарингана к копированию техник. Так как Какаши мог использовать все основные преобразования природы чакры, он мог скопировать любое ниндзюцу, кроме кеткигинкай. Основным преобразованием было высвобождение молнии. К сожалению, в Канахе было не так много шиноби, владеющих техниками молнии. В подобных техниках никто не мог сравнить с Кумагакури. Какаши давно хотел заполучить техники Райкаге. Особенно это касалось режима чакры молнии, которые также называют броней молнии. Эта техника могла не только увеличить скорость и защиту пользователя, но также и укрепить его тело. Именно из-за этого все Райкаге были мускулистыми, высокими и сильными людьми. Именно режим чакры молнии был целью Какаши с самого начала битвы. После долгого и тщательного наблюдения за Райкаге, он наконец смог скопировать ее. После изучения этой брони молнии все техники молнии Какаши определенно перейдут на другой уровень. Все было для того, чтобы стать сильнее. 120. Герой Канахи. Сейчас в голове у Какаши формировалась информация о методе тренировки режима чакры молнии. Эта техника была очень сложной. Если бы у Какаши не было ужасающего таланта в техниках молнии, Даже при помощи шерингана он не смог бы ей обучиться. К сожалению, он не мог сейчас начать тренировку из-за сильной усталости, поэтому Какаши закрыл глаза и стал визуализировать ее у себя в голове, анализируя сложности и побочные эффекты от использования этой техники. Через некоторое время послышался звук открывающейся двери. Какаши открыл свой глаз и увидел Хьюго Тобиа. «Ты уже проснулся, Какаши? Ты в порядке?» – удивленно спросил Тобиа. «Да, спасибо, что позаботились обо мне. Что с Кумагакури?» «Из-за того, что Яндемир Икаге был серьезно ранен, они отступили», – ответил Хьюго Тобиа. Какаши слегка кивнул, ведь он изначально ожидал, что они так поступят. «Кажется, Кумагакури усвоили урок, поэтому можно считать, что конфликт на этом закончен. Ты прав, Яндемир Икаге был доставлен в Кумагакури. Учитывая его состояние, он не скоро сможет снова вступить в бой. Это достаточно для того, чтобы заставить на некоторое время замолчать всех, кто хочет навредить Конохе. Какаши, теперь тебя будут считать героем Конохи», — с улыбкой сказал Тобиа. Он был восхищен поступком Какаши. Учитывая, что тот был еще довольно молод, Тобиа не сомневался, что в будущем Какаши будет еще немало таких подвигов. Наверное, этого и следовало ожидать от любимого подчиненного Сандэми Хокаге, ученика Яндэми Хокаге и сына Белого Клыка. Если все так и продолжится, то Какаши легко сможет занять место следующего Хокаге. Для такого большого клана, как Хьюго, всегда было важно, кто станет Хокаге. В зависимости от их отношений с ним будет зависеть процветание клана. Все-таки сейчас оба крупных клана в Конохе претерпевали кризис. Но Какаши, услышав эти слова, лишь горько улыбнулся. «Герой, разве есть в этом что-то хорошее? Помимо хорошей репутации это приносит только проблемы. Какаши, ты можешь отдохнуть здесь, пока не восстановишься. После этого ты можешь вернуться в Коноху. Сегодня пришел приказ от Сандэми-сама о твоем возвращении». «Хорошо, я понял». Из-за ранения Яндемира Икаге в Кумагакури поднялась настоящая паника. Ведь это был их Каге, их бог войны. Разве какой-то шиноби Конохи может его ранить? Это было просто невозможно представить. Медицинский шиноби постоянно дежурит возле кровати Яндемира Икаге. И вот он, наконец, очнулся. Рядом с кроватью стоял еще один шиноби Кумагакури. «Аники, Бакаяра, Канаяра. Кто этот человек, что ранил тебя?» — спросил Джинчурики Восьмихвостого, киллер Би. Яндемир Икаге не стал отвечать на его вопрос, продолжая молчать. «Бакаяра, скажи что-нибудь, Аники. Ты слишком шумный, Би. Би-сама, говорите тише, пожалуйста. Райкаге-сама нужен отдых», — сказал ассистент Райкаге, стоявшая рядом. «Бакаяра, Канаяра, Аники, я обязательно отомщу за тебя. Би, я не хочу, чтобы ты мстил за меня. Не смей выходить из деревни. Если ты ослушаешься меня, то знаешь, что произойдет». Киллер Би шокированно уставился на Райкаге, ведь он действительно собирался улизнуть из деревни. «Райкаге-сама, вы в порядке?» — спросила ассистентка. «Я в порядке». Хоть атака Хатаки Какаши и выглядела опасной, но сила его удара ослабла к тому моменту, когда пробилась моя броня. Так что моя рана не так серьезна, как выглядит на первый взгляд. Все присутствующие расслабились, услышав эти слова. «Отмени все наши планы против Конохи и прикажи Кузе вернуться в деревню», — что удивленно спросили все. Этот план Райкаге готовил долгое время, и они не думали, что он так просто от него откажется. «Хатаки Какаши пощадил меня, и я не забуду этого. Сейчас Коноха куда сильнее, чем мы думали, поэтому план нужно отменить». «Есть, Райкаге сама». Яндемир Райкаге посмотрел вдаль со смешанными эмоциями в сердце. «Хатаки Какаши, в этот раз я недооценил тебя, но больше это не повторится», — подумал он, крепко сжимая кулак. Когда-то он проиграл в битве Минато, теперь же проиграл его ученику. У него было чувство, будто Минато побеждает его даже после своей смерти. Киригакури. Теруми Мэй получила информацию о поединке Яндемира Икаге и Хатаки Какаши. С течением времени эта женщина становилась только красивее. Хатаки Какаши действительно удивительный человек. Неужели он уже достиг такого уровня? Похоже, мне нужно поторопиться. В ее глазах читалось нетерпение. Коноха. При непосредственной помощи Анбу, в деревне распространилась новость о поражении Кумагакури. Ты слышал, ученик Яндемира Хокаге Хатаки Какаши сразился с Яндемиром Икаге и победил. Благодаря этому шиноби Кумагакури отступили от наших границ. Что, когда это Кумагакури напали на Коноху? Что произошло? Ты все еще не слышал об этом? Вот как все было. Подобные разговоры ходили по всей деревне Коноха. Хатаки Какаши стал центром внимания всех жителей на это время. Его репутация стала куда лучше, чем прежде, ведь теперь его считали героем Конохи. Человек, сразившийся с Яндемирой Каге и защитивший мир в Конохе, не мог не стать героем для ее жителей. О распространении этой истории больше всех позаботился именно Сандэми Хокаге. Он был уже стар, поэтому Конохе нужна была новая надежда, новый герой. Конечно, Какаши был еще слишком молод для того, чтобы стать Хокаге, поэтому Сандэми не собирался уступать ему сейчас свой пост. Он считал, что Какаши пока что не хватает опыта. Распространение этих слухов нужно было для его будущего, а также для того, чтобы дать людям веру в силу Конохи. Несмотря на хорошее настроение у Сандэми, в другой части деревни кое-кто был совсем не рад. Уже несколько дней на базе корня порой шумел Данза, пребывающий в очень плохом настроении. Через пару дней в офисе Хокаге Какаши наконец вернулся в Коноху. «Какаши, в этот раз ты проделал очень хорошую работу. Ты смог остановить войну и защитить покой Конохи. Это мой долг, Сандэми-сама. Ты хорошо потрудился. Вижу, что твои раны еще не до конца зажили, поэтому отдохни немного. Примерно через 2 дня Джирэ вернется в деревню, и ты сможешь снять проклятую печать. Есть, Сандэми-сама. Хорошо, можешь идти». Покинув офис Хокаге, Какаши наконец смог расслабиться. Он очень долго планировал, как разрешить этот инцидент, и теперь все наконец закончилось. Теперь ему нужно просто дождаться возвращения Джирай, и тогда он избавится от проклятой печати на своей шее. 121. Направление тренировки. История с посланниками страны молнии постепенно утихла после того, как делегация вместе с Кузи уехали. Стоит упомянуть, что 2 брата Хьюго Хиаши и Хьюго Хизаши отправились в дом Какаши, чтобы выразить ему свою признательность. Он вежливо поговорил с гостями и принял их благодарность. Теперь клан Хьюго был обязан Какаши, поэтому они решили оказывать ему любую поддержку, когда он станет Хокаге. Конечно, позиция Хокаге пока что была очень далека от Какаши. Все-таки он был еще слишком молод. Самый молодой Хокаге за всю историю Намика Дзимината стал Хокаге, когда ему было около 23 лет. Поэтому, естественно, что никто не позволит занять этот пост Какаши сейчас. Да даже если бы Сандэми предложил Какаши стать Хокаге, тот бы отказался. Сейчас было идеальное время для того, чтобы становиться сильнее. Поэтому было бы очень глупо тратить его на проблемы, возникающие с работой Хокаге. И вот после последних событий, Какаши снова получил способ стать сильнее, с которым ему еще предстояло разобраться. Теперь у него есть броня молнии, и это будет то, что он станет усиленно тренировать. Какаши уже включил тренировку новой техники в повестку дня. Пока Джирэ не вернулся, у него было много свободного времени, чтобы заняться этим. Какаши шел утром на тренировку, как и запланировал. Но неожиданно по дороге ему встретилась знакомая фигура. Это был Шисуи. «Какаши-сэмпай, вы как всегда очень расслабленный. Ты идешь на базу Анбу, Шисуи?» «Нет, на сегодня я взял выходной». «Выходной?» — удивленно спросил Какаши. «Чем собираешься заняться?» «Я договорился с Итачи потренироваться вместе». «С Учиха Итачи?» «Да». «Сэмпай, ты слышал о нем? Знаешь ли ты, что Итачи гений? Он закончил академию всего за 1 год. Недавно он смог открыть свой шаринган. И я собираюсь порекомендовать его Сандэми сама для вступления в отряд Анбу. Конечно же, я надеюсь, что он вступит в 6-ю команду. Какаши шокированно стоял на месте. Он не думал, что Итачи уже закончил академию и открыл свой шаринган. Разве ему сейчас не 8 лет? Только настоящий гений мог открыть шаринган в 8 лет. Ох, Какаши-сэмпай, давай поговорим в следующий раз. Я уже опаздываю, так что мне нужно поторопиться. До свидания, — быстро сказал Шисуи и тут же убежал. Если Итачи сейчас 8, то осталось всего 5 лет. Какая несчастная судьба у клана Учиха, — тихо пробормотал Какаши. У него были очень сложные чувства касательно этой трагедии. Если рассуждать логически, то у Какаши нет ничего общего клана Учиха, но у него было слишком много связей с людьми из этого клана. Обита, Шисуи, Итачи и Саске. Даже сейчас частица одного из них находилась в его левой глазнице. Я должен перестать думать об этом. Пока что забуду о том, что произойдет в будущем. Сейчас мне нужно просто становиться сильнее. После этого Какаши прибыл на 7-е тренировочное поле, где стал тренировать режим чакры высвобождения молнии. Как и ожидалось от секретной техники Кумагакури, она была очень сложна, иначе его бы использовали не только Райкаге, но и другие шиноби Кумагакури. Изучение этого ниндзюцу делится на три этапа. Первый – это укрепление тела пользователя. Все-таки броня молнии – это техника, в которой смешивается ниндзюцу и тайдзюцу, поэтому неудивительно, что тело использующего должно иметь высокую выносливость. Ведь только когда тело будет сильным, шиноби сможет нанести своему противнику удар, иначе он сам пострадает от этой техники. На втором этапе нужно будет научиться покрывать все свое тело чакрой атрибута молнии, как это делает Яндэймир и Каге. Благодаря этому защита, скорость и сила атака увеличится в несколько раз. Яндэймир и Каге как раз сейчас находится на этой стадии. Третья стадия – это более мощный режим чакры высвобождения молнии. Когда уровень чакры молнии повысится, защита тела станет настолько сильной, что можно будет даже противостоять биджу. Сила атаки также увеличится до поразительного уровня, благодаря чему станет возможным использовать адский удар Яндэймир и Каге. У Какаши было предположение, что когда режим чакры молнии достигнет третьей стадии, он будет сильнее, чем при открытии седьмых врат. Но седьмые врата все еще очень важны для битвы против врага, невосприимчивого к техникам с использованием чакры. Но рано еще думать об этом, ведь Какаши все еще не освоил режим чакры молнии и седьмые врата. Броня молнии требует большого мастерства в техниках с атрибутом молнии, поэтому ее невозможно будет легко освоить. Потребуется много времени и сил, чтобы суметь использовать это ниндзюцу.